и телами Торина, ибо он приходился им родным дядей. 10 остались с Дейном, и Дейн распорядился богатством по совести. Само собой, разумеется, уже речи не было о том, чтобы разделить сокровища, как было задумано поровну между Балином, Двалином, Дори, Нори и Ори, Ойном и Глоином, Бифуром, Бофуром и Бомбором и Бильбо, но Берт получил 14-ю часть всего серебра и золота в слитках и в изделиях. Дейн сказал при этом: «Мы сдержим обещание, данное покойным, ведь и он теперь владеет своим Аркенстоном. Даже и 14-я часть оказалась баснословным богатством, больше богатств любого из смертных королей. Из этой части Берт послал много золота бургомистру озерного города и щедро одарил своих друзей и сподвижников. Королю эльфов он подарил изумруды Гириона, самую любимую свою драгоценность, которая только что вернулась к нему. А Бильбо он сказал: «Золото и серебро столько же твое, сколько мое. Хотя старый договор и утратил силу, столь многие принимали участие в завоевании и спасении сокровищ. Ты отказался от права на свою долю, однако я бы не хотел, чтобы сбылись прежние слова Торина, в которых он потом раскаялся. Если помнишь, он сказал, будто бы мы поскупимся. Тебя бы я как раз вознаградил щедрее, чем других». «Ты очень добр», — ответил Бильбо. «Но, честное слово, мне так легче. Ведь если бы я повез домой кучу золота, дорогой не обойтись бы без войн и смертоубийств. А что бы я стал делать с золотом дома? Нет, пусть уж лучше останется в твоих руках». В конце концов, Бильбо согласился взять две небольшие шкатулки, одну с серебром, другую с золотом, сколько мог увезти пони. «Может, с этим я кое-как и управлюсь», — добавил Бильбо. Настало, наконец, время проститься с друзьями. «Прощай, Балин», — сказал он. «Прощай, Двалин, прощайте, Дори, Нори, Ори, Оин, Глоин, Бифур, Бофур и Бомбур. Пусть никогда не поредеют ваши бороды». И, обернувшись к горе, добавил: «Прощай, Торин Дубощит, прощайте, Фили и Кили. Пусть никогда не изгладится память о вас». Гномы, провожавшие его за ворота, низко поклонились, но не смогли вымолвить ни слова от волнения. «До свидания. Счастливый путь, куда бы он ни лежал», — выговорил, наконец, Балин. «Если вздумаешь навестить нас, когда дворец наш снова станет прекрасным, то какой мы грандиозный пир устроим! Если вы когда-нибудь будете проходить мимо моего дома», — сказал Бильбо, — «входите, не стучась. Чай подается в 4, но милости прошу во всякое время». И он отвернулся. Войско эльфов пустилось в обратный путь. Оно, как ни грустно, сильно уменьшилось, но оставшиеся все равно радовались. Дракон был мертв, гоблины разбиты. Эльфы мечтали о весне, которая шла на смену зиме. Гэндальф и Бильбо ехали позади короля эльфов, а рядом с ними шагал Беорн в облике человека. Всю дорогу смеялся и громко пел. Так они ехали, пока не доехали до границ черного леса. Тут пришлось сделать привал, так как волшебник и Бильбо не захотели входить в лес, как не уговаривал их король погостить у него во дворце. Гэндальф и Бильбо решили обогнуть лес с севера, пройдя по пустынной местности, лежавшей между лесом и серыми горами. Дорога была, конечно, длинной и скучной, но теперь без гоблинов здесь казалось безопасней, чем на темных тропах в гуще черного леса. К тому же с ними шел Беорн. «Прощай, король эльфов», — сказал Гэндальф. «Да будет весел ваш зеленый лес. Мир еще достаточно молод. Желаю веселья всему вашему народу». «Прощай, Гэндальф», — ответил король. «Желаю тебе и впредь сваливаться, как снег на голову, когда ты нужнее всего. Чем чаще ты будешь гостем в моем дворце, тем мне приятнее». «Прошу вас», — проговорил Бильбо, запинаясь и переминаясь ноги на ногу, «примите от меня подарок». И он протянул королю эльфов серебряное с жемчугом ожерелье, которое поднес ему на прощание Дейн. «Чем же я заслужил такой дар, о хоббит?» — спросил король. «Я думаю, мне кажется», — промямлил в смущении Бильбо, «я обязан вам за ваше гостеприимство. И взломщикам свойственно чувство благодарности. Я выпил много вашего вина и съел много вашего хлеба». «Я принимаю твой дар, о Бильбо щедрый», — торжественно произнес король. «Причисляю тебя к друзьям эльфов и благословляю. Да не укоротится твоя тень, иначе воровство станет слишком легким делом. Прощай». Эльфы повернули к лесу, а Бильбо тронулся в долгий обратный путь. В пути им встретилось немало трудностей и разных приключений. Все-таки дикая местность осталась дикой. В те дни, кроме гоблинов, там водилось много всякой нечисти. Но на этот раз Бильбо хорошо охраняли и вели правильной дорогой. С ним шли волшебник и Бьорн, и Бильбо ни разу не подвергся настоящей опасности. Понемножку, в середине зимы, они добрались до дома Бьорна и остались погостить. Святки прошли весело, отовсюду по приглашению Бьорна сошлось множество гостей. Гоблины Туманных гор больше их не беспокоили. После поражения они притихли и попрятались в глубочайшие норы. Варги покинули леса, и люди теперь путешествовали без опаски. Бьорн стал предводителем в тех местах и управлял диким краем. Говорят, что его потомки в течение многих поколений владели умением превращаться в медведей. Попадались среди них и нехорошие, злые люди, но большинство душой походили на Бьорна, хотя были меньше ростом и не такие сильные. При них последних гоблинов выгнали из Туманных гор, и по соседству с Диким краем воцарились мир и покой. Уже настала прекрасная и теплая весна, светило яркое солнце, когда Бильбо и Гэндальф простились с Бьорном. Как ни скучал Бильбо по родному дому, но дом Бьорна покидал с сожалением, ибо цветы в саду Бьорна весной не уступали чудесным цветам в разгар лета. Они вышли на дорогу и скоро достигли того перевала, где когда-то попали в лапы гоблинов. На сей раз на перевал они взошли утром и, оглянувшись, увидели землю, освещенную неярким утренним солнцем. Там, далеко на горизонте, еле виднелась одинокая гора. На ее главной вершине поблескивал не растаявший снег. «Вот и снег после огня», — проговорил Бильбо. «И даже драконам приходит конец». И он повернулся спиной к горе, как бы ставя точку в конце своего путешествия. Туковское в нем выдыхалось с каждым днем, а Бэггинсовское брало верх. «Сейчас я хочу одного. Как можно скорее очутиться в собственном кресле».